Это история о хорошем человеке. Сказка про Бэйби Боя. Мальчика, который жил не тужил и вдруг себя грохнул. Бэйби Бой. Я себя убил, свинец отделил душу от тела. Тело похолодело, стало и сине-белым. Меня нашли на третьи сутки ароматного, прикольно. Мозгами стена заляпана. Везли в морг, растрясло, поукачало. Патологоанатом, бутерброды с чаем. Вскрыл, глянул, небрежно заштопал. Смерть в результате выстрела в голову. Дома обмыли, побрили, одели в нарядно-парадное. Уложили в ящик, приперлись приятели. Поддержу у матери, словом, бабками. На меня поглядели, даже заплакали. Расставляли столы, стелили белые скатерти. Выпили по маленькой моей вечной памяти. Озадачились квадратами моей жилплощади. Выгодно продать, вызвались помощнички. У папы шок, пьет портвишок в трауре. Горилы кредиторы, да те вообще в ахуе. Между собой слова шепчут неистовые. Трехэтажно меня кроют, но искренне. Приперся участковый, соболезновал любезный. Помянул меня, спасибо не побрезговал. Бывшая жена погоревала сентименты. Обо мне добра алименты. В катафалк меня и сами загрузились. Час пробки, очень злились. А я лежу, пахну, жара плодит бактерии. Man in black, серьезное движение. Могила на кладбище, несут меня товарищи. Мой вес 60, спасибо расслабляющая. У всех рвотно-траурные лица. Панихиду нельзя, я самоубийца. Мама не плачет, больше нету слез. Дядя Коля толкнул, речь бред нес. Типа был человек, и человека не стало. Сказал, что самые лучшие уходят рано. Могильщики зевали, для них могила хлеб. Ну а чё, братуха, у каждого свой рэп. Положили мне многие гвоздики в руки, гвозди. Накрыли крышкой, доносятся вопли. Опля, посыпала земелька, засыпают. Темнота, я засыпаю. А там наверху пошла другая песня. Намного веселее и интереснее. Baby boy, baby boy, baby boy, baby boy. Что ж ты сделал с собой? Baby boy, baby boy, baby boy, baby boy. Скорбим всей братвой. Baby boy, baby boy, baby boy, baby boy. Ой-ё-ё-ё. Baby boy, baby boy, baby boy, baby boy. Пой со мной. Baby boy, baby boy, baby boy, baby boy. Что ж ты сделал с собой? Baby boy, baby boy, baby boy, baby boy. Скорбим всей братвой. Baby boy, baby boy, baby boy, baby boy. Ой-ой-ой-ой. Baby boy, baby boy, baby boy, baby boy. Baby boy. Все одно, все к одному, раньше или позже. Кто-то меньше, кто-то больше пожил. Все одно, все к одному, раньше или позже. Кто-то меньше, кто-то больше. Все одно, все к одному, раньше или позже. Кто-то меньше, кто-то больше пожил. Все одно, все к одному, раньше или позже. Кто-то меньше, кто-то больше, понял? Baby boy, baby boy, baby boy, baby boy. Что ж ты сделал с собой? Baby boy, baby boy, baby boy, baby boy. Скорбим всей братвой. Baby boy, baby boy, baby boy, baby boy. Ой-ё-ё-ё. Baby boy, baby boy, baby boy, baby boy. Пой со мной. Baby boy, baby boy, baby boy, baby boy. Baby boy, baby boy, baby boy, baby boy. Baby boy, baby boy, baby boy, baby boy. Baby boy, baby boy, baby boy, baby boy. Baby boy. Boy, boy, baby, baby, boy, boy, baby, baby, boy, boy, baby, baby, boy, boy, baby, baby, boy, boy, baby, baby, boy, boy, baby, baby, boy, boy, baby, baby, boy, boy, baby, baby, boy, boy, baby, baby, boy, boy, baby, baby, boy, boy, baby, baby, boy, boy, baby, baby, boy, boy, baby, baby, boy, boy, baby, baby, boy, boy, baby, baby, boy, boy, baby, baby, boy, boy, baby, baby, boy, boy, baby, baby, boy, boy, baby, baby, boy, boy, baby, baby, boy, boy, baby, baby, boy, boy, baby, baby, boy, boy, baby, baby, boy, boy, baby, baby.